Глава 19. Тимур. Поездка. Проснулся рано. Можно сказать, почти не ложился. Перед отъездом пришлось заглянуть в офис. Именно отсюда нас с Лерой должен забрать представитель заказчика. На стоянке возле здания уже стоял Volkswagen Caravelle. Удобная машина на 7 пассажирских мест. Значит, поездка будет с комфортом. Выехать планировали ровно в 8. У остальных сотрудников как раз начнется рабочий день. На столе в своем кабинете нашел пакет с необходимыми документами. Быстро пролистал. Ничего особенного. Кадастровый план земельного участка, фотографии, место расположения на карте, краткое описание концепции будущего парка, проект договора на оказание услуг с упоминанием размера вознаграждения за проделанную работу. Даже не представляя, как мы совместим все это с работой над основным проектом. У меня в голове было два объяснения сложившейся ситуации. Либо компания решила воспользоваться случаем и подзаработать на таких профессионалах, как мы с Лерой, либо нас уже рассматривают в качестве потенциальных сотрудников. В любом случае, сделать проект на отвали мы себе позволить не могли. Каждый из нас слишком дорожил своим именем. Услышал знакомый стук каблуков по коридору. Даже выглядывать не стал, сразу понял, Лера пришла на работу. Она, наверное, все еще дуется на меня за развод в ресторане. О своем поступке я нисколько не жалел. Иногда стоит поругаться с человеком, чтобы сразу расставить все точки над «и». Зато теперь мы окончательно разобрались, кто и что из себя представляет. Думаю, с интригами покончено, теперь сможем сосредоточиться на проекте. Тем не менее, чувствовал себя немного виноватым. Нам предстоит целый день провести вместе, и за стеклянными стенами своих кабинетов друг от друга уже не спрячешься. Кофемашину из офиса еще вчера увезли на ремонт. Я не поленился и прогулялся до кофейни за углом. Себе взял американо, а Лере — ванильный капучино. Давно заметил, что она постоянно берет этот вкус. Пока шел к ее кабинету, поймал на себе несколько любопытных взглядов. Все уже давно шептались о том, что между нами с Лерой нечто большее, чем обычные партнерские отношения. Что-то мне подсказывало, что главным разносчиком этих сплетен является Григорий Петрович. А все из-за того случая, когда он застукал меня под ее столом. Негромко постучал в дверь и вошел. «Здравствуйте, Тимур Андреевич». Не отрываясь от экрана своего ноутбука, сухо поздоровалась она. «Здравствуйте, Валерия Викторовна», — сказал я, поставив стакан к ней поближе и сев напротив. Мне начинала нравиться ее манера официального общения. Между нами уже столько всего было — ссоры, свидания, ругань. И несмотря на это, мы каждый раз снова и снова начинаем с нуля. Словно ничего и не было. Лера взяла кофе и отпила, продолжив работу над проектом. Ни удивления, ни благодарности. Как будто так и надо. Хотя чего я ожидал? В этом вся Лера. Нервничаешь перед поездкой? Нет, с чего бы. Удивленно нахмурилась она. Просто спросил. Заметил многозначительно. Я там скинул свои новые наработки. Посмотри, как будет время. Уже. Стуча пальцем по клавиатуре, ответила Лера. Не думала, что ты работаешь по ночам. Мне было скучно. Так и скажи, что Алина тебя продинамила. Алина? Меня? Фыркнул я, всем своим видом показывая абсурдность ее предположения. А как там твой парень поживает? Славик, кажется. Парировал я ее подколку. Он не мой па. Возмутилась Лера, но остановилась на полуслове. Откуда ты вообще про него знаешь? Не переживай, не из твоего компьютера. Поспешил я заверить девушку, пока она снова не начала припоминать мне былые грешки. «Все это неважно», — раздраженно отмахнулась она, выкинув из головы Алину и Славика. «Я хочу закончить с набросками нашего проекта до отъезда». Уже неплохо». Встав за ее спиной и посмотрев на экран ноутбука, довольно заметил я. «У тебя что, тоже бессонница?» «Ага». Отпив кофе и, сосредоточившись на проекте, кивнула Лера. «Ну что, голубки, готовы поработать?» Подозрительно радостно поинтересовался Григорий Петрович, открыв дверь кабинета. «Готовы», — язвительно передразнив мужчину, ответила Лера. На Петровича она была зла не меньше, чем я, и больше не утруждала себя напускной вежливостью. «Водитель на месте и ждет вас, можете спускаться». Уже без былого энтузиазма в голосе ответил начальник и, нерасторопно развернувшись, пошел по своим делам. «Он нам это еще припомнит», — заметил я, направившись к выходу. «Хуже уже не будет», — ответила она, захлопнув ноутбук. Вообще, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то можно сказать, что Петрович весьма вовремя подбросил нам свою подлянку. Как говорится, враг моего врага — мой друг. Не успели мы с Лерой прийти в себя после битвы за ведущую роль в проекте, как нарисовался Петрович со своим заданием. Понятно, что идея о дополнительном проекте он хотел окончательно выбить нас из колеи и не дать завершить основной проект. Вот только время он выбрал не очень для этого подходящее. Мы быстренько забыли былые разногласия и настроились на борьбу. Друг с другом разобраться еще успеем. Теперь главной задачей для нас стало желание утереть нос Петровичу. А сделать это можно, лишь объединив усилия. Поэтому, взяв ноги в руки, мы поехали в мини-командировку.